дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я тоже рад, как вот, что имею возможность такую свидетельствовать о милости и любви Божией, которая меня так вот некогда коснулась. Я хотел вот прочитать место, это Священное Писание, это, ну вообще вся Библия, она так и говорит о любви Божией. Вот и здесь вот апостол Иоанн в 4 главе своего послания говорит: «Бог есть любовь». И вот и 10 стих: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Действительно, вот она, эта любовь в том, что не мы возлюбили Бога, но Он первый нас возлюбил и искал. Вот хочу рассказать о себе, как меня Господь искал. Это действительно большая милость вот Господа, когда я вот так, ну, искал этого, ну, счастья, этого блаженства, этого в этом мире. Ну, у меня было вот как бы детство обеспеченное, родители были, ну, состоятельные, нормальные. Вот. Но я хотел вот этого счастья. Счастья этого не находил ни дома, нигде, ни в школе. Вот и искал этого счастья. Не понимал, вот, и сейчас вот уже много, ну, мысли такие тут прозвучали, что грех и счастье, оно несовместимо. Но я тогда этого не знал и искал это счастье на улицах, искал его с друзьями. И так получилось, что вот друзья были такие, которые, ну, сидели в заключении. И так вот я сам оказался в заключении вот в 14 лет. Вот, был, можно сказать, маменькин сыночек. Вот, все вот так вот было возле мамы, с папой, все было обеспечено. Тут я в 14 лет оказался вот в заключении. И там я вот, ну, думал, что может в тюрьме я найду это счастье. Может здесь, это, когда люди страдают там, может здесь, когда вот эти вот отношения близкие, вот эти, которые дружеские, может в этом есть счастье. Тоже пошел на это, что, ну, ну и этого не жалко мне, ну, что эти года потеряю. Но чем дальше я попадал вот это вот, в эту сеть греховную, вот это вот заключение, я видел, насколько я, ну, действительно попал в этот, можно сказать, уже здесь на земле, этот ад. И так получилось, что вот я освободился, 6 дней был на свободе, и снова, это вот был у меня срок, первый раз 3 года, потом вот 6 дней побыл на свободе, и я понял, что я опять попал, и я понял, что это уже, ну, навсегда, это надолго, что я уже порабощен, что я, у меня было искание такое, думал, я там что-то найду хорошее, оказалось, что я вот искал счастье, а нашел я, ну, только горе, нашел там зло. Нашел вот эти вот страдания и уже ничего не мог с собой поделать. Уже из такого вот, можно сказать, маменькина сыночка превратился уже вот, ну, как бы ожесточенного на весь этот мир, на весь вот этот вот народ, которого так вот, можно сказать, посадили. Там были хулиганские действия. Вот, можно сказать, и не за дело, считался я, что это, ну, не за дело. Дали мне вот этот второй срок, 4 года я отсидел. Ну, вышел на свободу я. Опять недолго пробыл, опять был 2 месяца, опять друзья, опять вот выпивка, вино, и снова у нас вот так вот получилось преступление, такое зашли там, кто самогонку отгнали, забрали у них там все. И за это опять я получил вот срок 5 лет, вот, и я уже понял, что действительно я уже, ну, все, я, ну, отсюда уже никогда не выберусь, уже что, уже и родители уже в таком отношении были ко мне, что уже далекие стали. У меня был отец неродной. Вот так вот я чем дальше, тем больше вот так вот, ну, страдал. Но в душе я все-таки начал уже так вот искать Бога. И вот мне когда этот последний раз уже посадили, вот и тоже я же, когда предпоследний раз сидел, я же был, уже сел уже там и на иглу, и стал наркоманить. И уже полностью так вот весь был порабощен этим. Я, ну, на свободу вышел только для того, чтобы мне вот удовлетворять свои вот эти вот цели, вот эти потребности наркотические. Вот и вся вот эта вот моя жизнь, она вот, ну, превратилась в то, чтобы вот все мои вот, все мое существо, все мои желания, все мои средства, весь свой ум, я думаю, направлен на то, чтобы вот наркотик, бизнес там, любыми путями доставать деньги, чтобы больше было наркотика, чтобы были склады там, вот такое, чтобы всегда был большой запас. Ну, это я долго не продержался на свободе, год, и я снова вот, ну, посадили меня вот, в КПЗ. Ну, последний раз я так сидел, вот Господь, видать, так допустил, что я был неделю вот так вот КПЗ один, и там я впервые так вот стал молиться, говорю: «Бог, я тебя не знаю, но знаю, что ты есть, но почему вот со мной такое происходит?» Я искал счастье, я хочу жить, ну, как все нормальные люди, ну, потому что так вот, ну, нормальные люди живут. Вот, а я так вот страдаю, тут у меня ломки большие были, вот 7 дней вот один сидел в этом КПЗ. И вот понял, что сейчас мне уже особый режим дадут, сейчас уже на всю катушку было преступление, там и квартиру коммерсанты вот обокрали. Вот я думал, понял, что уже все, теперь я уже никогда не выйду. И там я вот ровно неделю так вот стоял на коленях перед Богом, уже и внимания не обращал, то, что этот охранник там смотрит. Мне уже было как бы, ну, уже эта гордость, которая во мне была, уже она как бы, я ее не смотрел на нее. И так я неделю молился вот так вот Богу, я не знал Иисуса Христа, я просто говорил: «Бог, если ты есть, ты мне ответь на эти многие мои вопросы, для чего я живу, зачем я живу?» Вот. И так я, вот, Господь сделал, что вот мне вот за место вот этих вот 7 лет дали 3 года, и я пошел вот опять в свою колонию, где я тут уже там бывал, и хожу, у меня там все налажено. Вот, уже знаю, что друзья это такие люди, которые они, вот пока у тебя что-то есть в кармане, пока ты соображаешь, пока ты что-то делаешь, вот, ты им можешь. Я решил, что я буду сам, вот сам вот, все делать, потихоньку сам опять вот так вот наркотики, вот опять жить своей жизнью. И один человек мне, я с ним просто, ну, давно уже сидел, многих уже знаю в этой зоне, и ко мне подошел и дал мне книжку почитать там, и там за вот семью верующих, как они жили. Я в душе вот эту вот семью искал, это вот что-то возвышенного раньше, и тут я гляжу, вот, вот семья вот такого, ну, верующих, как они жили за миссионеров. У меня такая, вот сразу такая, как бы, задумался. Вот как настоящие люди, оказывается, живут, что покидают там вот свои родные края вжитые, куда-то уезжают ради Бога, вот, и они так вот свидетельствуют, живут, людям проповедуют о Боге, и в этом находится счастье. Я вышел вот так вот как-то, ну, покурить, и я вот так вот осознал, я тоже хочу так жить. Вот я, ну, не все это неосознанно, я бросил курить, вот этот момент я отдал своему там знакомому всякие мушкетики, про сигары там, зажигалки, все, я больше не буду. И тут этот человек, который мне дал эту книжку, вот он в воскресенье приходит, говорит: «Пойдем, приехали братья, тебе, говорит, надо покаяться». Я ничего не знаю, ничего не понимаю, как ни разу не было на этих собраниях, служениях. Вот. И вот он мне по дороге ведет, говорит: «Ты, говорит, знаешь, как каяться?» Я говорю: «Откуда я знаю? Ничего не знаю». «Ну ладно», говорит, «пришли мы на собрание, приехали вот братья наши там, с Томска, вот, в заключение. Господь так милость такую явил, что вот, ну, нас не регистрировано, не пускали так буквально, ну, пускали буквально, ну, может, полгода, год, и потом это все закрыли. И вот они, когда братья пришли, это, ну, на собрание, было это служение, и так вот этот брат, который меня привел, остановил служение, говорит: «Тот человек хочет покаяться». Вот я, ну, я действительно так вот, у меня сердце такое было уже переменное, я хотел другой жизни, мне надоела эта жизнь. И, ну, этот брат говорит: «Ну пусть покаятся, помолится». Я просто так помолился, говорю: «Господи, прости меня». Вот. Потому что действительно у меня было за что вот так прощать, потому что столько вот во мне накопилось вот этого зла, жестокости, гордости, которая от самого мне было, ну, противно. Я даже вот так вот вспоминал часто, когда вот учился в школе, ожесточал свое сердце, ко мне подходила вот так одна ученица и говорит: «Ты, говорит, выдаешь себя не за того, вот какой ты есть на самом деле. Зачем ты себя вот так вот портишь?» Но я наоборот еще только еще больше так ожесточал свое сердце. И вот так Господь сотворил это чудо такое, что вот мне вот дали 3 года, я год был, ну, в таком вот искании. Вот, и когда покаялся, я, Господь мне даровал это возрождение, я 2 года был вот так вот уже в заключении верующим. И действительно там уже вот в этом заключении уже вот как бы вот первые вот дни я, ну, просто летал. Меня Господь освободил от этих наркотиков, освободил от всех этих пороков, освободил от всех этих зависимостей. И это, ну, меня люди знали, все эти начальствующие, вот администрации, знали все эти заключенные, потому что мы с ними с малолетки начинали вот быть так вот отсиживать там заключение, с других заключений, колоний. Вот все знали, какой образ жизни вел, и тут вдруг произошло такое, такая перемена большая. И стал я так, там действительно так вот как-то тоже людям писать плакаты прямо, в бараках. За Пасху, за Рождество, что такое Рождество. И так вот свидетельствует так вот в бараках заключенным о том, как Господь меняет жизнь. И еще хотел тут прочитать вот это пророк Иеремии книгу. Это 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Действительно, Господь хочет дать это и будущность, и надежду. И вот как вот я уже повторялся, что повторюсь, что грех и это блаженство, высшее счастье, оно несовместимо. Это, а Господь, Он хочет дать это, вот это благо каждому человеку, как здесь и написано. Только я знаю намерение о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Действительно, Господь так благословил, что я вот так вот, пока сидел в заключении, отсиживал этот срок, получилось так, что кого не осталось, у меня из родственников уже. И вот сам я с Колпашево, жил в Колпашево, и мама у меня умерла, очень стал мне родным, уже совсем он далекий, и больше никого уже не осталось. И когда я вышел, пришел в дом молитвы, мне один брат такое пожелание вот сказал, я так вот запомнил, хотя оно тоже было, я его читал, знал, это от Матфея, это Нагорной проповеди, что ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Действительно, вот сердце моим было искать только Царство Божие. Понял, что счастье, оно как родник, который бьется, он только может биться, от Господа. Что вот эти все, вот эти земные обстоятельства, что ни средства, ни деньги, ни вот этот авторитет, который ты имеешь где-то там, он ничего не дает. Что это счастье, это блаженство, вот как родник, исходит от Господа, и он можно только получать от Него. Я действительно вот так вот искал. И искал это Царство Божие, когда вышел. Я вышел, освободился, мне до конца срока осталось 40 дней. Особенно меня обнаружили туберкулез. Мне пришлось лежать в больнице, там операцию делать. Вот я даже как-то не переживал, не думал, что у меня, где я буду жить, где я буду работать, где я буду, даже не думал о семейной жизни. Даже не мог себе представить, что Господь не может и семью послать такому испорченному, чтобы жить, что у меня будет своя семья, дети. Даже об этом и не помышлял. Господь так устроил, что дал ей сейчас и семью. И так вот благодарен Господу, что Господь и за родителей таких, что воспитали для меня, и дочь свою отдали, что так вот и Слово Божие сбывается, что говорит, кто оставит свои домы ради меня, то получит уже здесь во 100 крат. Действительно, я и пришлось мне ради Господа, я думаю, Господи, я познал Твою любовь, познал Твою милость, я хочу испытать ее и испытывать на протяжении всей жизни. Когда вышел в заключение, мне предлагали в Колпашево разменять этот дом, квартиру, отчим. Я говорю, нет, Господи, я ради Тебя его оставлю, я хочу идти Твоими путями, Твои, от Тебя получать эту милость. От Тебя, где Ты мне дашь это жилье или семью. И действительно Господь так усмотрел, что когда я вышел, Господь, я остался в Томске, Господь так усмотрел для меня и жилье. Я на квартире жил, потом и в общежитии. Потом Господь сейчас и семью дал, где мне живем. Хотя тоже на квартире, но все так имею. Послал так и дочку сейчас, и вторую уже. Здорово, ребенка ждем. И действительно, как и слово оно здесь исполняется, чтобы, как я читал, чтобы дать вам будущность и надежду. И действительно, теперь сердце горит радостью и благодарностью Господу, что действительно Он на нас, только Он имеет о нас такие благие намерения. И пусть тоже Господь благословит всех тех, кто еще не нашел счастье, высшее счастье, с нашим с Господом. И пусть и Слово Божие, оно тоже и в вашей жизни исполнится, чтобы искать это, прежде всего, Царство Божие, а это все вот оно, а все это остальное приложится. Аминь. А я знаю, Спаситель мой жив, я счастливее всех человеков. Он воскрес и меня воскресит, оправдал своим новым заветом. А я знаю, он жив и живет, и что вечно жить будет, я знаю. Я Спасителя жду, он грядет. Он придет, я узрю его сам. Во Христе мои братья увижу, он открыл небеса и глаза. Я знаю, Спаситель мой жив.